Глава 17. Разрушенный рай. Абсолютная тьма. Не та, к которой можно привыкнуть, а густая, бархатная, почти осязаемая. Она давила на глазные яблоки, заливала уши, заставляя слух обостряться до болезненной чуткости. Я сидела, вжавшись спиной в холодный бетон стены бункера, обхватив колени руками. Дрожь шла изнутри, мелкая, неконтролируемая, сотрясающее все тело, но это была не дрожь страха. Страха, что мне придется убивать. Это была дрожь адреналина, ярости и того самого запретного черного возбуждения, которое он во мне разбудил. Я хотела быть его парой, соответствовать ему, приступить мораль ради него. Снаружи доносились звуки, приглушенные толстыми стенами, но оттого не менее жуткие, короткие. Отрывистые очереди, выкрики боли, одиночные выстрелы, хруст гравия под колесами, приглушенные крики. Я зажмурилась, хотя в темноте это не имело ровным счетом никакого значения. Я пыталась представить его, Тристана. Не того, что нежно надевал на меня носочки ночью, и не того, что холодным лезвием срезал с меня прошлое, а того, что был сейчас там, хищника в его стихии. «Я буду охотиться». Его слова эхом отдавались в моем черепе, его шрам пульсировал, когда он это говорил в этих словах. Не было бравады, была простая, леденящая констатация факта. И я верила ему. Я хотела его как мужчину, как никого в жизни, хотела, чтобы он вернулся, чтобы он победил. Но их было так много. Внезапно стрельба стихла. Наступила звенящая тишина, куда более пугающая, чем сама перестрелка. Сердце заколотилось, пытаясь вырваться из груди. Вот так. Это все. Я жалела, что ночью между нами ничего не было, что если он уже мертв, я хотела бы носить его ребенка под сердцем. Что теперь будет со мной? Я видела его арсенал. Я держала в руках оружие, и я нарушила его главное правило — не совать нос в его дела. А если это не он? Если дверь откроется, и я увижу чужие лица? Вспомнились его слова. «Не дай им взять тебя живой и утащи на тот свет побольше этих ублюдков». На мгновение моя рука погладила курок автомата, что я сжимала в руках, тишина затягивалась. Минута, две, пять. Каждая секунда в темноте была пыткой. Мозг, лишенный внешних стимулов, начал генерировать свои. Вихрь истеричных мыслей, которые было не остановить. Я снова видела его лицо без маски в вертолете. Его ярость в арсенале. Его... страх? Нет, не страх. Предчувствие, как будто он знал, что эта атака лишь начало чего-то большего. Согласованно. Слово всплыло из памяти, как спасательный круг. Отец, эти люди пришли из его мира. Они пришли за мной. Что если они ищут меня? Хочу ли я, чтобы они меня нашли? Внезапно снаружи послышался скрежет, металл по металлу, затем... тяжелый мерный удар по двери. Раз, два. Они пытались взломать вход в бункер. Я вжалась в стену сильнее, затаив дыхание. Инстинкт велел мне замереть, стать невидимой. Но внутри что-то рвалось наружу. Та самая дикость, которую он всколыхнул. Я не хотела просто сидеть и ждать своей участи, даже если моей судьбой была пуля. Третий удар. Дверь дрогнула, но выдержала. Послышались приглушенные голоса, ругань, и тогда я услышала это. Сначала это был едва уловимый звук, похожий на шипение газа. Потом он нарастал, превращаясь в низкий вибрирующий гул, от которого закладывало уши. Звук шел откуда-то сверху, со стороны виллы. Голоса снаружи стихли, послышались торопливые, встревоженные оклики. Еще один удар по двери, на этот раз отчаянный, а затем быстрые удаляющиеся шаги. Гул нарастал, заполняя собой все пространство. Я узнала этот звук. Вертолет. Но не тот, на котором мы летали на свидание. Это был тяжелее, агрессивнее. Затем начался ад. Сначала послышался сухой, частый треск, словно гигантская швейная машинка прострачивала землю над моей головой. Это работал крупнокалиберный пулемет. Затем серия оглушительных взрывов, земля содрогалась, с потолка сыпалась пыль, мелкие камушки. Я прикрыла голову руками, зажмурилась, казалось, что весь мир рушится. Это длилось недолго, может, минуту, может, две. Потом стрельба стихла. Вертолет, сделав последний круг, стал удаляться. Его гул постепенно затих. Наступила тишина. Настоящая мертвая тишина. Я сидела не в силах пошевелиться, вся в пыли с колотящимся сердцем. Что там? Кто это был? Его люди или кто-то другой, кто просто стер с лица земли нападавших и виллу? Дверь в бункер с тихим щелчком отъехала в сторону. В проеме, освещенная алым заревом пожара снаружи, стояла его высокая, узнаваемая фигура. Он был без пиджака, рубашка измазанная чем-то темным, потом, грязью, кровью. В одной руке он держал автомат, ствол которого еще дымился. Его лицо было в саже и царапинах, но глаза. Глаза горели тем самым холодным изумрудным огнем, полным сосредоточенной ярости и триумфа. Он шагнул в темноту, его взгляд сразу нашел меня, прижатую к стене. И только в этот момент, когда наши взгляды встретились, Тристан закатил глаза, его колени подкосились, его огромное сильное тело, без жизни, повалилось на лестницу. И только пролетев через пролет вниз, рухнуло к моим ногам.